Время — великий целитель. Приятно снова увидеть Белли-Сити. Крутя баранку побитого пикапа, Кэрби улыбался и чувствовал легкость. Как же хорошо дома. Время — великий целитель. Сегодня 21 февраля. Температура воздуха 82 градуса. Небо лазурное. Влажность 90%. При ослепительно ярком солнце. После черной пятницы прошло 11 дней. Именно тогда Валерий Грин разрушила его прекрасный храм. Именно тогда Уитмен Лэмюэл, поджав хвост, в панике бежал в свой Дулут. Именно тогда Кэрби с неохотой велел своим ребятам разобрать храм и повез на север партию новоиспеченных древностей, которая вполне могла оказаться последней. Это был ужасный день, и полет совершал взбешенный, усталый и приунывший Кэрби Гэллуэй. Но тот Кэрби Гэллуэй, который въезжал сегодня в Белли-Сити в обществе улыбающегося щербатого Мэнни, был совсем другим человеком, радостным, довольным жизнью и исполненным надежд. Что же произошло за эти 11 дней? Да почти ничего. Это его и утешало. Слетав в Штаты с марихуаной и древностями, Кэрби сказал себе, что коль скоро храм погиб, следовало бы уделить побольше внимания работе на грузовых фрахтах. Но у него не хватало на это силы воли. 4 дня он просидел у крузов в своем гнездышке, сетуя на судьбу и просматривая видеокассеты капитана Блада с Эрлом Флином, багрового пирата с Бертом Ланкастером, китайские моря с Кларком Гейблом. Он лакомился стряпнёй Эстель, попивал пивко, играл с Мэнни в карты и голыши и не строил никаких планов. Синтия стояла одинокая и никому не нужная в своем ангаре из древесных крон. Сообщений не поступало и просвета не появлялось. Зато появился Томми Уотсон. В прошлую пятницу пополудни единственный из индейских заговорщиков, бывавших у Кэрби дома, вышел по тропе из джунглей на помидорные грядки и гуляющей походкой приблизился к Кэрби, который сидел на курточках в пыли, готовясь метнуть в сосуд камешек. Рядом стояли двое из младших крузов. «Ну, как Кимасаби?» — спросил Томми. «Спекся», — ответил Кэрби своей обычной шуткой. «Что-то не видно тебя в старых стенах». «А где они, старые стены? Ну-ка, замри на секунду». Он тщательно прицелился, сделав все как надо. Метнул камешек в цель и промазал. «Ты меня сбил», — укоризненно сказал он Томми и добавил, обращаясь к детям. «Ладно, я еще сведу с вами счеты». Он пошел к дому. Томми зашагал рядом. «Что творится на моем участке?» — как бы, между прочим, спросил Кэрби. «Ничего». Шумиха улеглась. «А не было шумихи», — отвечал Томми. — Никто не приезжал, только тот индюк, что запродал тебе землю. — Иносент, и больше никто, и легавых не было. — Нет, равно как и пожарных, фермеров, моряков, шоферов и студенток, проще говоря, никого. — Ладно, Томми, не ершись. — Я рад, — сказал Томми, когда Кэрби распахнул двери своего обиталища. — И я не в анабиозе, я хожу и гляжу. — Ладно, ладно, садись. «Пиво хочешь? Может, расскажешь, что и как?» Они сели, и Томми рассказал о том, чего не происходит на руинах бывшего храма. Они весь вечер и всю ночь гнули спину, это Томми подчеркнул особо, обесхрамливая холм, и никто так и не прибыл на церемонию закрытия. Индейцы прождали всю субботу, укрываясь, как и столетия назад, в хитрых засидках. Но на равнине не появился ни один полицейский лендровер, ни один фургончик с репортерами или фотографами, ни один грузовик, набитый археологами. Аэрофотосъемку тоже никто не производил, да и вообще ничего не случилось. «Скука была смертная!» — заключил Томми. «Иногда полезно и поскучать. Что было потом? То же самое, только еще скучнее». В воскресенье прошло так же, как суббота. Пополудни индейцы уже не утруждали себя дозорной службой, просто слонялись иногда вокруг холма, проверяя, не началась ли там какая-нибудь суета. А она все не начиналась. «Они пасли вас издалека», — предположил Керби. «Хотели поймать с поличным или просто застукать на участке. Мы об этом тоже подумали и сидели тихо. В воскресенье Луз пошел в миссию разузнать, нет ли каких вестей или слухов. Нет, все чисто и тихо». Девица собиралась обратиться к властям, тут и сомневаться нечего. «Ну, может быть, оно и так, только никакие власти не совали к нам нос». Томми допил пиво. «Есть еще бутылка». «Расскажи про Иннесента». «Я слишком иссох». Керби принес ему пиво, и Томми сказал. «Это было днем, в понедельник. Он приехал с другим парнем, таким тощим дергунчиком. У него есть помощник в Бельмопане, молодой», — объяснил Керби. «Значит, тот самый и есть. Они приехали на классном новеньком пикапе из дорожного министерства. Так на дверцах было написано». «И что они делали?» «Ходили по холму. Твой дружок». «Назови его Иннесентом, а не моим дружком. Чем он там занимался?» «Вышагивал туда-сюда, пинал землю, бесился, недоумевал, отлил разок. Тот, что был с ним, вроде дрейфил. Они были похожи на хозяина и собаку. Маленький бегал по кустам, все вынюхивал, будто кролика гонял. А потом...» «Потом уехали». «Томми». «Ну, чего? Постояли на холме. Твой дружок чесал в затылке. Маленький носился взад-вперед, заглядывал под камни. Потом уехали». «Это было в понедельник?» «А нынче пятница, как говорят в миссии. И никаких гостей больше не было. Все вроде чисто». Керби начинал склоняться к такому же выводу. Может, Валерий Грин была в таком состоянии, что власти просто не обратили внимания на ее рассказ. Всякий, кто слыхал об этом участке, так бы и сделал. Следовательно, возникал вопрос, что нужно Иннесенту? Почему его принесло сюда именно сейчас? Что он искал? Уж кому-кому, а Сент-Майклу должно быть известно, что никакого храма тут нет. Так зачем он охотится? Через какой же испорченный телефон дошла до Иннесента эта история, если он поверил, что на земле Керби есть любопытные вещи? И кто рассказал ему эту историю? Всю субботу и все воскресенье Керби ломал голову над этими вопросами и гадал, почему никто не прислушался к заявлению Валерии Грин. Наконец он додумался до версии, которая, как ему казалось, объясняла все события. Валерия Грин была истеричкой, особенно когда речь шла о похищенных древностях. Допустим, что она поехала в город, во всю глотку проорала свое заявление и потребовала немедленно послать к храму войска. Как поступит полиция? Иметь дело с сумасшедшей там не захотят, но и на улицу ее не выкинут, на всякий случай. Значит, передадут другому ведомству. Там сделают то же самое. И так далее, пока кто-нибудь не вспомнит, что когда-то эта земля принадлежала Сент-Майклу. Один звонок ему, и станет ясно, что никакого храма там нет и быть не может. Тем временем Валерий Грин заложит и Лемюэла как соучастника. Кто-нибудь допросит его. Известный американский ученый и правительственный чиновник заверяет всех в том, что дамочка говорит невозможные вещи, а та, в свою очередь, будет драть глотку у одного стола начальника, потом у другого. Да, может быть, так и вышло. Очень даже вероятно, коль скоро никто не провел даже беглого расследования. В эту версию, как ни в какую другую, укладывались все факты, и к вчерашнему дню Керби уже свято верил в ее истинность. Валерии Грин никто не поверил. Любопытство Сент-Майкла осталось неудовлетворенным. Может, в Бельмопане или Билли-Сити и была маленькая буря в стакане воды, но теперь все спокойно, и лава Шкир-Ит может снова восстать из руин. Не было никаких причин выжидать дальше. Томми и его коллеги спешно лепили каменные барельефы, терракотовые сосуды с отбитыми краями и прочее. А у Керби были два покупателя, Бобби и Уитчер с Фелдспаном, которые уже видели храм. Пора было браться за дело и продавать им предметы доколумбового искусства. «Извините, ни нефрита, ни золота нет. Должно быть, храм стоял в небогатой деревне. Итак, вчера Кэрби наконец стряхнул оцепенение и снова обрел решимость. Вчера вечером он договорился о грузовом фрахте и в субботу полетит во Флориду. А сегодня, оставив Мэнни у шаткого моста, он отправился на почту, чтобы дать телеграмму Уитчеру и Фелдспану. На выходе он встретил самого черта, то бишь Инна-Сента. «Ну-ну!» — буркнул тот, пытливо разглядывая Кэрби. «Мой старый приятель! Что-то ты исчез куда-то!» К привычным злорадным ноткам в его голосе прибавились какие-то новые, да и улыбка выглядела фальшивой, и рукопожатие было не то. В первое мгновение Кэрби показалось, что Инна-Сент вроде бы как подделывается под Инна-Сента. «Отдыхал?» — ответил Кэрби. «После тяжких трудов!» «Труд — первейший долг человека. Ну а ты как, Инна-Сент, чем занимаешься?» «Да все по мелочам, Кэрби!» Инна-Сент не сумел спрятать свою раздражительность за деланной улыбкой, хоть и улыбался изо всех сил. «Слишком много вокруг хитрецов и хитростей! Жуткая конкуренция!» Кэрби ухмыльнулся. «А может, тебе на покой уйти, Инна-Сент?» Этого оказалось достаточно, чтобы Сент-Майкл расправил плечи. Он вскинул голову, глаза его метали молнии. «Вот что, Кэрби!» — сказал он. «Когда я уйду на покой, ты первым узнаешь об этом. А если не уйду, ты об этом узнаешь раньше всех!» Конец света. «Ну и нервы у него!» — подумал Инна-Сент, глядя, как Кэрби лавирует между пешеходами, велосипедами, большими американскими машинами, пыльными пикапами и лимузинами с затененными стеклами, в которых ездят продавцы наркотиков. Ведь надо же сделать такое и снова сунуться в город. Валери Грин. Ее улыбка вспоминалась ему, как солнечный блик в сезон дождей. Но теперь дождь зарядил навсегда, солнце исчезло навеки. Инна-Сент уже не сомневался, что Валери мертва, и почти не сомневался, что ее смерть — дело рук Кэрби. Он сам, конечно, тоже виноват, доверил бедную девочку негодяю. И доверил именно потому, что тот был негодяем, но таким негодяем, которым, как считал Инна-Сент, можно управлять. И вот, на тебе! Валери не вернулась в гостиницу, ленд-ровер в гараж, а шофер домой. Неделю назад багаж девушки перенесли в камеру хранения. За день до этого транспортный отдел сообщил об угоне ленд-ровера. Прошло 11 суток, а тощий негр не подавал вестей. В понедельник он отправился на участок Кэрби, прихватив Вернона на случай, если понадобится свидетель или защитник. Тут-то он впервые понял, что Вернон на грани помешательства. Новая напасть. «Вы слишком много работаете, Вернон!» — сказал ему Сент-Майкл на обратном пути. «Вам нет нужды доказывать вашу ценность. Когда-нибудь вы наверняка сядете в мое кресло. У вас блестящее будущее. Вы заработали его упорным трудом и заслужили. Главное для человека — репутация, и у вас она безупречная. Только не перетрудитесь, не заболейте, и все будет в порядке». Можно было ожидать, что Вернон взбодрится, но вышло наоборот. Чем больше утешал его Инна-Сент, тем в более глубокую нервозность и хандру впадал помощник. А на участке ему стало еще хуже. Он носился по холму, не имея понятия, что они ищут, и вид у него был как у человека, потерявшего выигрышный лотерейный билет. Что касается земли, то она, разумеется, не претерпела изменений, и никакого храма Майя тут не было. Тогда какого черта все так суетятся? И что разглядывал этот специалист Лэмюэл? Что значит разговор, записанный Уитчером и Фелдспаном? И что же видела тут Валери? Валери! Бедная, милая Валери! Бедная, милая, мертвая Валери! Инна-Сент упорно продолжал надеяться. Ну, на что? Ведь 11 дней прошло. Ну, ладно, это еще не конец света. Для нее возможно, но не для него. Пора возвращаться к своим заботам, а если по ходу дела он прижучит и вероятного убийцу Валери, тем лучше. При этом подразумевался Кэрби Гэллоуэй. Все сходилось. Кэрби мог подкупить шофера Лендровера или вернуться, высадив Лэмюэла в Белли-Сити и перехватить машину по пути. Вот почему он так тщательно скрывался последние 10 суток. Отлеживался, пока не миновала опасность. А теперь снова объявился. Рассаживает по улицам во всей красе. Петух петухом. Да еще и улыбается. И до того обнаглел, что советует ему, Сент-Майклу, подать в отставку. «На покой!» — пробормотал Иннесент, глядя вслед удаляющемуся Кэрби. «Ну я тебе покажу покой!» Сент-Майкл вернулся в свою контору в Белли-Сити и позвонил в Бельмопан. «О, мистер Сент-Майкл!» — воскликнул Вернон. «Сюда приходила полиция!» Иннесент вытаращил глаза и напрягся, сжав телефонную трубку, которая же из его многочисленных проделок оказалась раскрытой. «Так, они отыскали Лендровер?» Вернон чуть не плакал. «Вы знаете, о чем я?» «Знаю. Нашли? Обломки и детали? Авария?» Иннесент вконец перепугался. «Нет, нет!» — прохныкал Вернон. «Он был разобран на части. Кто-то всю неделю разбирал его неподалеку от пункта Горда. Там продавали запчасти. Полиция напала на след в субботу вечером». «Они взяли шофера?» «Нет. Им удалось собрать четверть всех деталей, сэр. И они хотят знать, продолжать ли поиски». «Да мне-то что до этого?» — в ярости возопил Иннесент. «Нянька я им, что ли?» Он бросил трубку, обрывая бормотание Вернона, и уставился на карту страны и план города, украшавший стену напротив. «Пунта Горда. Город на самом юге Белиза, где сходятся восточная и западная границы страны, чтобы встретиться в Гондурасском заливе, оттуда рукой подать до Гватемалы, потом 30 миль по гватемальской земле, и вы в Гондурасе, а дальше весь мир. Шофер уже никогда не вернется, а с ним ушла и последняя тусклая надежда. Валерий Грин была мертва».